Я шла по вертолетной площадке, как по подиуму, и дорожка эта вела прямо к нему. Вертолет уже поднял вихрь, закручивая снежную пыль в спиральное облако. Холодный воздух обжигал щеки, а волосы взмывали, словно в замедленных съемках. Я, не моргая, смотрела на него. Хотела показаться сильнее, чем была на самом деле. Он стоял недвижимо, уверенная скала в идеально сидящем темно-синем костюме. Маска по-прежнему скрывала лицо, оставляя лишь щель с пухлыми, окаймленными щетиной губами. Я наслаждалась каждым шагом, тем, как шуршит подол норковой шубы, тем, как ветерок ласкает голые щиколотки, как его невидимый взгляд скользит по моей коже, открывающейся в такт походки. Высокие каблуки, безупречный макияж. Я была оружием, и я чувствовала свою смертоносность. Я встала вплотную, даже на шпильках мне приходилось смотреть слегка вверх, прямо на его рот. Замерзла. Его голос прозвучал так, будто мы давно знакомы, глубоко и по-домашнему. Все внутри рванулось к нему, но я вцепилась в свою миссию. Я заставлю этого бандита стоять на коленях. Замерзла. Выдохнула я облако пара, позволив ему услышать в своем голосе смирение. Мои лакированные лабутены с алой подошвой стояли напротив его матовых черных туфель. Я успела считать бренд. Дорого, но не вычурно. Сантоний. Послание? Мне не нужно стараться, чтобы быть выше. От него пахло самыми редкими духами, что я когда-либо слушала. Уру. Теми самыми духами с Окинавы, которые Марат счел слишком непопулярными во время нашего путешествия. Еще одно скрытое послание. Или паранойя становится моим вторым именем. Прошу в кабину. Летал раньше. Его голос вернул меня к реальности. Я шагнула на подножку, опершись на его предплечье. Мышцы под тканью костюма были твердыми и надежными. Это был наш первый тактильный контакт без насилия. В его движениях читалась привычная уверенность человека, усаживающего женщин в вертолеты, но в них же сквозила какая-то особая, почти интимная собранность. «Я поведу сам, поэтому и спрашиваю. Для меня важно, я впервые, но мне не страшно». Резко оборвала его я, запахивая полы шубы, чтобы соблазнительный блеск коленок не отвлекал пилота в пути. Он бросил на меня взгляд, улыбнулся и потянул штурвал. Стеклянная кабина накренилась, я вскрикнула, и земля ушла из-под ног. Мы парили над лесом. Я видела огни статуи, окаймлявших мою тюрьму, темную ленту реки и багровое зарево Москвы на горизонте. По плану ужин в трамплине. Там будем только мы. Я сказал, что хочу сделать предложение, и они согласились. Хочешь сказать, в этот раз никого не пришлось убивать, чтобы получилось желаемое? Вставила я, напоминая ему и себе, кто он. «Хочу сказать, что мы будем одни», — весомо парировал он, закрывая тему. «Вид с Воробьевых мой любимый. Поедим, ты выпьешь вина, а потом вернемся в резиденцию и сходим в баню». «В баню? На первом свидании?» Я извительно улыбнулась, указывая ему на всю пошловатую очевидность его замысла. «В баню. Мы ведь знакомимся для того, чтобы прожить всю жизнь вместе. А значит, традиционные ценности». «Я ничего не обещаю». «Я обещаю», — сухо сказал он и резко прибавил скорости так, что меня вжало в кресло. «На всю жизнь не значит, что тебе осталось больше 11 месяцев». Я сглотнула, пытаясь поймать слезы, выдавленные скоростью полета из глаз. Либо я буду с ним, либо он меня убьет, когда время выйдет. Впрочем, задача не казалась сложнее. Убедить мужчину, что я его люблю, как два пальца об асфальт. Встречный порыв ветра опрокинул вертолет. «Держись!» Нас мотало из стороны в сторону, и казалось, что машина сейчас перевернется. В воздухе и войдет в пике. Тристан, нахмурив брови, напряг бицепсы и потянул руль на себя. Я не знаю, что на меня нашло. Но я сделала то, что могла сделать только сейчас. Я схватила его маску и рванула на себя с такой силой, что резинки лопнули, и мне обнажилось его лицо. И мир перевернулся. Не из-за турбулентности, а из-за его лица. Это не была просто красота, это была геология. Резкие, высеченные скульптором скулы, на которых играли тени от приборной панели. Хвойные глаза, полные сосредоточенности и контроля. Теперь без прикрытия. Я проглотила собственное дыхание, грудную клетку сдавила то ли от падения вертолета, то ли от того, что впервые в жизни видела настолько подходящего мне мужчину. Силы, воля и власть. Вот все, что выражало его взгляд. Широкий лоб, на котором выступила тонкая сеточка вен от напряжения, шрам, пересекающий правый глаз. Прямой, почти гордый нос с едва заметной горбинкой, придававший лицу не идеальную, а дикую, хищную симметрию. И те самые губы, пухлые, с четким чувственным рельефом, которые сейчас были плотно сжаты, отчего выступали две твердые вертикальные складки, спускавшиеся к сильному, решительному подбородку. Его черные, как смоль, волосы, выбивавшиеся из-под маски, были слегка волнистыми и падали на лоб непослушной прядью. Придавая этому лицу бога-воина черты уставшего, живого мужчины. По линиям от глаз легкие лучики морщин, следы не улыбок, а прищура, концентрации прожитых лет, каждый из которых делал его только притягательнее. «Что ты наделала?» — закричал он, и в его голосе впервые не было ни доминатора, ни игрока. В его голосе сквозила уязвимость. Я думала, что маска была частью его бандитской жизни, но, похоже, она уходила корнями гораздо глубже в его личность. Его пальцы, еще секунду назад уверенно державшие штурвал, впились в мое запястье с такой силой, что хрустнули кости. Боль, острая и яркая, пронзила меня, но я не отдернула руку. Я хотела чувствовать то же, что чувствует вертолет, когда он управляет своей волей огромной махиной. Мы падали вниз, мое запястье хрустело, словно сахарное. Но, может быть, впервые в жизни я почувствовала себя в безопасности. Я смотрела, изучая его лицо. Это было лицо человека, ради которого действительно можно было потерять голову, в прямом и переносном смысле. Он резко отвернулся, отпустил меня, и за секунду до того, как мы коснулись линии электропередач, взметнул машину вверх. Он победил снежный буран, и мы прорвались в звездную ночь. Спустя минуту вертолет сел на площадке Воробьевых гор. Он заглушил двигатель, и в наступившей тишине его голос прозвучал обезличенно и холодно, будто ледяная стена опустилась между нами. «Ты подписала сама себе приговор. Я носил маску не чтобы скрыться, а чтобы защитить тебя. Никто из тех, кто видел мое истинное лицо, никогда еще не доживал до утра».